Глава 24. Не знаю, как так получилось, но утром я проснулась уже на другом боку. Теперь я лежала к Фолкнеру не спиной, а лицом. Моя рука покоилась у него на груди, и он накрывал ее своей. Другая его рука продолжала обнимать меня, прижимая к нему. Я по привычке устыдилась того, что просыпаюсь в объятиях мужчины, с которым меня пока не связывают узы законного брака. Но это чувство быстро отступило под натиском других ощущений. Рядом с Фолкнером этим утром мне было тепло и спокойно. Я даже поймала себя на мысли, что не откажусь просыпаться так всегда. Было в этом что-то правильное. Я не знала, как это объяснить или описать, но чувствовала это сердцем. Когда я попыталась пошевелиться, руки Фолкнера инстинктивно сжались, как будто он боялся выпустить меня, после чего глаза открылись, он глубоко вдохнул, это действие все еще сопровождалось пугающим хрипом, и посмотрел на меня. «Доброе утро, Нея!» С улыбкой поприветствовал он. И я не удержалась от ответной улыбки. Тем более сегодня утро начиналось с редкого в этих землях солнца, и его лучи падали мне на лицо. Как будто даже природа хотела дать нам небольшую передышку, просвет в постоянной тьме сомнений и угроз. «Доброе утро, Шет!» «Может быть, мы сойдемся хотя бы на Торрен?» С демонстративным вздохом предложил он. «Ты, между прочим, провела ночь в моей постели?» «Что там постели? Ты провела ее в моих объятиях. Мне кажется, это должно было нас хоть немного сблизить». Только сейчас я заметила, что он перешел со мной на «ты», хотя я смутно помнила, что ночью он уже обращался ко мне так. Наверное, мне действительно пора было начать называть его по имени, но я не успела попробовать. За моей спиной скрипнула дверь. Я услышала шуршание одежды, звук шагов и отчаянно пожелала исчезнуть отсюда. Потому что одно дело нарушать приличие, когда никто не видит, и другое дело быть обнаруженной утром в постели своего пока еще жениха, а не мужа. Я резко перестала улыбаться и попыталась сжаться в незаметный комок. Фолкнер успокаивающе погладил меня по плечу, подбадривая взглядом. Потом он перевел его на вошедшего. «Доброе утро, мама». Невозмутимо поздоровался он. Я пожалела, что не знаю никаких ругательств. Сейчас бы они мне пригодились, потому что меньше всего мне хотелось встретиться здесь лицом к лицу с госпожой Фолкнер. «Так вот, где она!» Холодно процедила та, игнорируя его приветствие. «А мы уж решили, что она все-таки сбежала». Мне вдруг стало горько. Почему она не могла прийти хотя бы на четверть часа позже? Я могла бы еще какое-то время наслаждаться этим утром и такой редкой улыбкой жениха. А сейчас он узнает, что я собиралась сбежать, и этой непривычной, но такой приятной близости между нами снова не станет. Госпожа Фолкнер тем временем прошла по комнате и встала так, что теперь я ее тоже видела. Лежать в объятиях ее сына под этим холодным, колючим взглядом я уже не могла, поэтому села, чувствуя на себе и удивленный взгляд Фолкнера. «Что значит «все-таки»?» – поинтересовался он. Я не нашла в себе сил посмотреть на него, лишь разглядывала собственные руки, низко опустив голову. «Твоя невеста накануне пыталась спешно покинуть замок», – с удовольствием пояснила госпожа Фолкнер. «Мы нашли собранные чемоданы и саквояж. Да и сама она была одета для путешествия. Полагаю, она хотела сбежать, пока ее не обвинили в твоем убийстве». После этих слов я не выдержала и вскинула на нее одновременно удивленный, возмущенный и испуганный взгляд. «Что за ерунда?» Фолкнер нахмурился, переводя взгляд с меня на мать и обратно. «О чем ты говоришь?» «О том, что накануне ночью я поймала ее рядом с твоей лабораторией», ответила госпожа Фолкнер, ядовито улыбаясь. «Думаю, это она подменила порошки, чтобы извести тебя, а потом сбежать». «Все было совсем не так», — возразила я, тяжело дыша. Обвинения матери Шеда повергли меня в ужас. Только сейчас я поняла, как теперь все выглядит со стороны, и не знала, как оправдаться. Позволят ли мне вообще все объяснить? «Если все так, как ты говоришь, мама...» От ледяного тона жениха бешено бьющееся сердце почти остановилось в моей груди. «То объясни, зачем ей спасать меня?» Выражение торжества и уверенности дрогнули на лице госпожи Фолкнер. Она скрестила руки на груди в защитном жесте и предположила. «Всего лишь какой-то трюк. Может быть, она и не хотела убивать тебя. Просто втереться в доверие». Фолкнер тихо хмыкнул. «Боюсь, для Неи это слишком сложная интрига. Уверен, всему этому есть какое-то другое объяснение». Он выжидающе посмотрел на меня, а я испугана на его мать. «Будет ли разумно при ней упоминать о том, что я знаю ее первоначальный план? А если нет, то как я смогу объяснить свое решение сбежать?» Фолкнер, кажется, понял, что я не хочу откровенничать при ней, и попросил. «Мама, оставь нас, пожалуйста». «Чтобы она задурила тебе голову?» Возмущенно фыркнула госпожа Фолкнер. «Нет уж, я не оставлю тебя наедине с той, кто желает твоей смерти». «Вы бы уж как-то определились, чего я желаю? Убить его или задурить голову интригами?» Вырвалось у меня. Госпожа Фолкнер зло прищурилась, и я моментально пожалела о внезапной дерзости. «Ты считаешь, что меня так просто обмануть?» В тоне Фолкнера снова появился лед. Этот тон плохо сочетался с бледным, болезненным человеком, который не мог даже приподняться на постели. Но он подействовал. Его мать стала выглядеть еще менее уверенной. «Рен, я не ставлю под сомнение твою разумность», — уже мягче сказала она. «Я просто не доверяю ей и беспокоюсь за тебя». «Я знаю, мама». Тон Шеда тоже моментально смягчился. «И я благодарен тебе за заботу. Я люблю тебя и уважаю твое мнение. Но сейчас я прошу тебя уйти и оставить меня с моей невестой. Нам нужно поговорить». Я снова осторожно посмотрела на госпожу Фолкнер. Ее лицо превратилось в непроницаемую маску, но глаза по-прежнему горели ненавистью ко мне. Похоже, она действительно думала, что я то ли пыталась убить ее сына, то ли таким образом собираюсь манипулировать им. Говорят, люди часто меряют других по себе. Вероятно, тот факт, что она сама планировала убить меня, заставлял ее подозревать меня во всех смертных грехах. «Как скажешь». Все же процедила она, и даже в ее уступке мне послышалась угроза. Когда за ней захлопнулась дверь спальни, Фолкнер выдохнул, заметно расслабившись, но тут же закашлялся. Правда, когда я снова инстинктивно потянулась к нему, он остановил меня жестом. «Все в порядке». Сипло прохрипел он и снова откинулся на подушке. «Рассказывай. Все как есть». «Я действительно хотела сбежать», — призналась я. «Вы спрашивали, что с моими волосами. Так вот, я остригла их, потому что решила стать независимой. Хотела сбежать и жить своей жизнью, решать за себя сама. Я запнулась, все еще боясь признаться в этом, но все-таки продолжила. Я собиралась сделать это с самого начала. Выучиться у вас магии, сдать экзамен, стать магистром. Это стало бы основанием для того, чтобы отказаться от диадемы». Я видела, как помрачнело его лицо, как он стиснул зубы, прикрывая на мгновение глаза. И это мне очень не понравилось. «Но я ничего не делала в вашей лаборатории», — почти прошептала я. «Клянусь, я не собиралась вам вредить». «Это понятно», — холодно кивнул он. «Ты бы не смогла войти в мою лабораторию. Там заклятие на двери. Ее могут открывать только члены моей семьи. Кровные родственники. Мама, Рон и я. И над этим мне тоже еще предстоит подумать». «Вообще-то», — перебила я, — «дверь прекрасно открылась. Изнутри». Теперь он посмотрел на меня крайне удивленно. «А как ты оказалась внутри?» «Через потайной ход», — призналась я, пожав плечами. «Какой еще потайной ход?» Он нахмурился. «Вы не знаете, что в вашем замке есть потайной ход?» — удивилась я. «Первый раз об этом слышу. Как ты в него попала?» «Через кладовую в подвале». «А там что ты делала?» «Меня там заперли». Он открыл рот, видимо, чтобы задать еще один уточняющий вопрос, но вдруг устало вздохнул. «Давай еще раз, с самого начала и по порядку». Пришлось начать рассказывать с самого начала. Как меня выманили из комнаты, как заперли в подвале, как Лилия показала мне тайный ход и как я случайно подслушала его разговор с матерью, как выбралась потом через его лабораторию и как меня поймала госпожа Фолкнер, и о том, что именно после этого я решила сбежать. С каждой моей фразой он мрачнел все больше. Когда я говорила о подслушанном разговоре, и вовсе болезненно поморщился. Когда я закончила свой рассказ, он очень долго молчал, после чего выдохнул всего одно слово. «Ясно». «Что вам ясно?» – настороженно уточнила я. «Да все ясно», – вздохнул он и посмотрел на меня с грустной улыбкой. «Ты не просто рисковала собой, чтобы спасти меня. Ты рисковала собой, отказываясь от возможности сбежать и получить свободу. Я уже говорил. Я был рад узнать, что ты далеко не так послушна и покорна, как расписывал твой отец. В тебе есть что-то от севера, несмотря на то, что ты южанка. Ты действительно мне этим очень понравилась. И я признаю, я хотел понравиться тебе, и когда я этого захотел, я стал вести себя соответствующим образом. Думаю, у меня даже получалось. Но теперь...» Он снова вздохнул. «Ты спасла мне жизнь, рискуя своей. И с моей стороны будет подло требовать этого от тебя еще раз». Я снова почувствовал, как в груди замирает сердце. Мне казалось, я понимаю, к чему он клонит. Но пока я не понимала, что чувствую по этому поводу, пока он не подтвердил словами мою догадку. «Я расторгаю нашу помолвку. Ты свободна, Нея. Свободна от меня, от обязательств передо мной, принятых твоим отцом. Ты вольна уйти и больше не вспоминать обо мне». Я знала, к чему он клонит. Но когда он сказал это, меня словно ледяной водой окатило. Я смотрела на Шеда, не веря в происходящее. Он так крепко держал, пока я боялась его и мечтала сбежать, лишая всякой надежды на то, что он может передумать и отпустить меня. И вот теперь я поняла, что мое место здесь, рядом с ним, а он гонит. «Ты не рада?» – удивился он, наблюдая за моей реакцией. «Разве не этого ты хотела?» «Нет», – вырвалось у меня, но я тут же смутилась, ведь я только что сама рассказала ему о своих планах. «То есть, да, то есть...» Я закрыла лицо руками, не зная, что сказать и как все объяснить. Признаться в том, что этой ночью и этим утром я впервые за последнее время чувствовала себя на своем месте? Или объяснить, что идти мне некуда, а потому на самом деле я до ужаса боюсь покинуть замок? Мне казалось, что и в том, и в другом случае я буду выглядеть глупо и жалко. В конце концов, я решила, что во втором признаться не так стыдно. «Я не хочу уходить, Шет», – с трудом выдавила я, отнимая руки от лица, но избегая смотреть ему в глаза. «Мне некуда идти». «Но ты ведь собиралась куда-то уйти вчера», напомнил он. «Вернуться домой?» Я помотала головой, чувствуя ком в горле. Слезы жгли глаза, но я изо всех сил старалась не давать им волю. «Домой я вернуться не могу. Как я буду общаться с отцом, зная, что он отправил меня сюда обманом? Как я буду жить дальше под его опекой и управлением, зная, что он может снова меня продать кому-то? Я собиралась уехать на запад или восток и пойти служить в какой-нибудь небольшой дом». Смущенно призналась я. «То есть идею стать магистром магии ты отбросила?» уточнил Фолкнер. «Всего лишь поняла, что мне не выучиться на магистра. Я слишком глупая, наверное. Точно недостаточно умна, чтобы освоить за полгода то, что другие учат минимум год». «Ты не глупая», – возразил он. «Просто у тебя нет привычки к учебе, и постоянный стресс не дает сосредоточиться. То призраки шалят, то жизни что-то угрожает, то откровения сыплются, одно другого страшней. Ты можешь остаться здесь на правах ученицы, учиться сколько потребуется, потом сдать экзамены, стать независимой уже официально и дальше строить свою жизнь так, как захочется. Конечно, этот вариант более опасен для тебя, но если мы расторгнем помолвку, я надеюсь, это убережет тебя от лишних проблем, по крайней мере, пока я жив». Я посмотрела на него из-под лобья, обдумывая этот вариант. Он казался идеальным. Ну, или близким к идеалу. У меня по-прежнему будет где жить и что есть. Я смогу спокойно учиться, а не нервничать по поводу того, что я ничего не успеваю. И меня, наверное, оставят в покое. Проблемы Фолкнера с советом меня не коснутся. Девочки в школе перестанут ревновать Шеда ко мне, а его мать больше не будет видеть во мне угрозу. И поскольку расторгнуть помолвку – это идея самого Фолкнера, она не будет на меня злиться за это. Все было идеально, кроме одного. «А как же вы? Вам ведь нужна жена и нужен ребенок». найду другую невесту». Он натянуто улыбнулся. «Такую, в которую я точно не...» Он осекся и отвернулся к окну. «Найду у кого-нибудь подходящего. Желательно сироту, иначе мама опять потребует ее отравить». Я против воли улыбнулась его тону, но мое веселье не продлилось долго. «Скажите, Шет, почему вы вообще выбрали меня?» Он снова прикрыл глаза, подавив вздох, и тихо признался. «Я не выбирал тебя. Твой отец мне тебя предложил. Еще в прошлом году. Написал, что знает о моей проблеме, о проклятии жрецов Некроса. Не представляю, как он выяснил. Мы веками старательно скрывали это. Он рассказал мне про тебя, предложил в жены. Описывал тебя как послушную, покладистую, красивую и здоровую, достаточно сильную, чтобы выносить и родить моего ребенка». «Наверное, эта новость должна была шокировать меня и выбить из колеи, но я, видимо, уже свыклась с мыслью, что мой отец совсем не такой, каким я его себе представляла. То, что он не просто отдал меня, а сам предложил, расхваливая как торговец свой товар на рынке, уже не могло сделать мне больнее». «Вы отказались?» – только и уточнила я. «Да». Он открыл глаза и снова посмотрел на меня. «Во-первых, я понимал, что стоит за этим предложением. Во-вторых, тебя пришлось бы ждать целый год, пока тебе не исполнится 18». «Тогда почему вдруг согласились потом?» «Твой отец написал мне снова сразу после гибели Лилии. Сказал, что его предложение еще в силе, но я должен решить быстро. Мол, ты обручена и вот-вот выйдешь замуж. Я тогда решил, что ваша семья может иметь отношение к ее смерти, и согласился, чтобы узнать наверняка и... И если мои подозрения подтвердятся, отомстить». Говоря это, он не прятал взгляд, смотрел на меня, как будто ждал какой-то реакции, но я вновь ничего не почувствовала. Мне лишь стала понятна его агрессия в первые дни и его недоумение при нашей первой встрече. «Совсем ребенок», — сказал он тогда, «а ведь ждал интриганку, замешанную в убийстве его жены и планирующую сжить его сосвету». «Ясно». Пробормотала я, опуская взгляд первой. «Что тебе ясно?» Спросил он, явно передразнивая мою аналогичную реакцию. «Что я не так уж вам и нужна», констатировала я. «И вы легко найдете мне замену». Почему-то именно осознание этого стало для меня новым ударом. Не то, что отец сам меня ему навязал, и не то, что, окажись я причастна к убийству Лилии, Фолкнер, скорее всего, действительно позволил бы меня отравить. Все это я уже в какой-то степени знала, оно меня больше не трогало. А вот то, что я оказалась заменяема для него, это разочаровывало. Я почувствовала шорох и тяжелое дыхание, открыла глаза и увидела, что Фолкнер сел на кровати, морщась от боли, но зато он оказался ближе ко мне. Провел рукой по моим криво отрезанным волосам, коснулся пальцами подбородка и заставил посмотреть себе в глаза. «Нея, ты ведь сама мечтала сбежать», — почти прошептал он. «Ночью ты говорила о браке со мной, как о конце собственной жизни. Неужели что-то изменилось с того момента?» Его рука скользнула по моей щеке в ласкающем движении. Это оказалось так приятно, что я, толком не отдавая себе отчета в своих действиях, накрыла его руку своей, прижимая к себе, чтобы он не отнял ее. Потом и вовсе повернула голову, касаясь губами его ладони. «Изменилась», — едва слышно призналась я. Его лицо стало еще ближе, я уже чувствовала его дыхание на моей коже. «Что?» Я подняла на него несчастный взгляд. «Он издевается?» «Я осталась на ночь в вашей спальне. Я спала рядом с вами, позволяла себя обнимать. А вы не понимаете, что изменилось?» Он снова заставил меня посмотреть на себя. Его пальцы продолжали скользить по моему лицу, зарываться в волосы, а после спускаться вниз и снова подниматься вверх к губам. Фолкнер вглядывался в меня так, словно пытался рассмотреть на моем лице что-то. «Я хочу услышать это. Мне нужно услышать это от тебя. Пожалуйста, Нея». Я закрыла глаза, потому что говорить с ним об этом и смотреть на него было выше моих сил. Но и промолчать я не могла, когда он просил об этом. Я боялась, что если промолчу сейчас, то все это исчезнет, и тепло, которое я чувствовала ночью и утром, и ощущение нежности, правильности того, где я нахожусь. Он позволит мне остаться, Но вот такого момента, когда мы оба были слишком слабы, чтобы притворяться кем-то другим, больше не будет. Я хочу остаться с вами. Тоже шепотом, не разжимая век, призналась я. Не хочу уходить. Не хочу разрывать помолвку. Мне было так хорошо и так спокойно этой ночью. Мне нравилось думать, что я нужна вам. Его пальцы вновь коснулись моих губ, прерывая эту нелепую речь. И прежде чем я успела опомниться, пальцы сменили губы. Они коснулись моих едва ощутимо, без страсти, нажима и спешки. Поцелуй был мягким, ласкающим, но при этом сдержанным. Кровь застучала в висках. Я хотела оттолкнуть его, но вместо этого моя ладонь скользнула по его плечу к затылку, а потом я погладила его по щеке, надеясь, что ему будет так же приятно, как было мне. От его ласкающих поцелуев в груди снова разливалось тепло. То самое тепло, которое я испытывала ночью и в момент пробуждения. В то же время его ладони холодили кожу щек, которые начали гореть. Я вдыхала его запах, от которого кружилась голова, и отвечала на поцелуй, как умела. А когда он отстранился, я на мгновение потянулась за ним следом, не желая прерываться. К счастью, я быстро опомнилась и открыла глаза. Фолкнер улыбался, глядя на меня. На этот раз улыбался по-настоящему, не сдерживая себя. Глядя на него, я сама заулыбалась. «Значит, наша помолвка не расторгнута?» «Расторгнута», — серьезно ответил он. «Я слов на ветер не бросаю. Та наша помолвка, основанная на чужих интригах, принуждении, взаимном недоверии, страхе и лжи, расторгнута. Предлагаю новую помолвку. Давай поженимся не потому, что мне жизненно необходим наследник, а за тебя все решил отец. Давай поженимся, потому что мы оба этого хотим. Мне хорошо с тобой, Нея. Мне давно не было так хорошо. Ты действительно нужна мне. Может быть, я не мужчина твоей мечты, и со мной тебе грозит немало опасностей, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя». «А как же опасность, которая грозит вам от моей семьи?» «Мы разберемся», — уверенно заявил он. «Если мы захотим, вместе мы совсем разберемся». «Вы снова верите в то, что любовь способна победить смерть?» — с улыбкой спросила я. И тут же смутилась, даже немного испугалась, ведь о любви мы не говорили. Однако Фолкнер кивнул. «Мне кажется, это единственное, во что имеет смысл верить». Мне нечего было ему возразить. Да и не хотелось.